быкам хвосты учил скрутить, а глядишь, вылез в люди и сделается от власти пьяный и готов шкуру с другого спустить, лишь бы усидеть на этой полочке. «Твои слова контра», — холодно сказал Иван Алексеевич, но глаз на Григория не поднял. «Ты меня на свою борозду не своротишь, а я тебя и не хочу заламывать. Давно я тебя не видал и не потаю, чужой ты стал. Ты советской власти враг». «Не ждал я от тебя. Ежели я думаю за власть, так я контра, кадет». Иван Алексеевич взял у Ольшанова кисет, уже мягче сказал: «Ну как я тебя могу убедить? До этого своими мозгами люди доходят, сердцем доходят. Я словами не справен по причине темноты своей и малой грамотности. И я до многого дохожу ощупкой». «Кончайте!» — яростно крикнул Мишка. Из исполкома вышли вместе. Григорий молчал. Тяготясь молчанием, не оправдывая чужого метания, потому что далек был от него и смотрел на жизнь с другого кургана, Иван Алексеевич на прощание сказал: «Ты такие думки при себе держи. А то хоть и знакомец ты мне, и Петро ваш кумом доводится, а найду я против тебя средства. Казаков нечего шатать, они и так шатаются. И ты поперек дороги нам не становись, стопчем. Прощай». Григорий шел, испытывая такое чувство, будто перешагнул порог. И то, что казалось неясным, неожиданно встало с предельной яркостью. Он, в сущности, только высказал в горячах то, о чем думал эти дни, что копилось в нем и искало выхода. И от того, что стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их, родилось глухое, неумолчное раздражение. Мишка с Иваном Алексеевичем шли вместе. Иван Алексеевич начал снова рассказывать о встрече с окружным председателем, но когда стал говорить, показалось, краски и значительность выленили. Он пытался вернуться к прежнему настроению и не смог. Стояло что-то поперек, мешало радостно жить, хватать легкими пресный промороженный воздух. Помеха Григорий, разговор с ним. Вспомнил. Сказал с ненавистью: «Такие, как Гришка, в драке только под ногами болтаются, паскуда. К берегу не прибьется и плавает, как коровий помет в проруби. Еще раз придет, буду гнать в шею. А начнет агитацию пущать, мы ему садилку найдем». «Ну а ты, Мишатка, что? Как дела?» Мишка только выругался в ответ, думая о чем-то своем. Прошли квартал, и Кошевой повернулся к Ивану Алексеевичу. На полных девичьих губах его блуждала потерявшаяся улыбка. «Вот, Алексеич, какая она политика злая, черт! Гутарь о чем хошь, а не будешь так кровя портить. А вот начался с Гришкой разговор. Ведь мы с ним корешки. В школе вместе учились, по девкам бегали. Он мне как брат. А вот начал городить, и до того я озлел, аж не к сердце распухло, как арбуз в груди сделалось. Трусится все во мне. Кубыть отнимает он у меня что-то самое жалкое. Кубыть грабит он меня. Так под разговор и зарезать можно. В ней, в этой войне, сватов, братов нету. Начертился и иди». Голос Мишки задрожал непереносимой обидой. «Я на него ни за одну отбитую девку так не серчал, как за эти речи. Вот до чего забрало». Глава 21. Снег падал и таял на лету. В полдень в ярах с глухим шумом рушились снежные оползни. За доном шумел лес. Стволы дубов оттаяли, почернели. С ветвей срывались капли,